Прошло и четверти часа, как прерванное совещание возобновилось. Пока что Бентли рассказывал нам историю исследований Папуа. Теперь, чтобы полностью войти в курс дела, нам будет полезно ознакомиться с историей открытия остальных двух частей Новой Гвинеи, сказал Смуга. Может быть, начнем с голландской части, предложил Вельмовский. Колониальные власти почти ничего не делают для научных исследований страны, сказал Бентли. До сих пор во всех трех частях Новой Гвинеи работают только геологические партии, организованные крупными фирмами горнодобывающей и металлургической промышленностей. Естественно, что их исследования касаются только залежей полезных ископаемых и минералов. Здешние геологи совершенно не интересовались туземным населением и не стремились проникнуть в тайны труднодоступных местностей. До 1893 года в голландской части Новой Гвинеи никто не интересовался тем, что находится в глубине острова. Немногочисленные экспедиции проходили только по некоторым участкам побережья. Английский естествоиспытатель и путешественник Альфред Рассель Уоллес в середине XIX века посетил Дорей на северо-западе. Он исследовал Зондские острова от Малайского полуострова до Новой Гвинеи и сделал немало ценных этнографических, лингвистических и зоологических открытий. «Скажите, пожалуйста, не он ли предложил деление земного шара на зоогеографические зоны?» – спросил Томик. «Да, мой дорогой, это предложение внес именно Уоллес», – согласился Бентли. «После него, как я уже упоминал, в 1870-71 годах русский путешественник Миклуха Маклай три раза посетил Новую Гвинею. Он изучал в основном восточное побережье, названное его именем, но бывал и на западном. Мне приходилось читать статьи этого путешественника в русских журналах», – заметила Наташа. «Мне кажется, это был необыкновенный человек, ведь он несколько лет жил среди папуасов, научил их употреблению ножа и топора, пытался организовать сотрудничество племен. Туземцы звали его Таморус. Я ни за что не согласилась бы жить среди людоедов». «Я тоже читал некоторые труды этого путешественника в немецких журналах», – сказал Вельмовский. «Пожалуйста, Бентли, продолжайте ваш рассказ». Примерно в это же время итальянец Альбертис обследовал долину реки Флай и хребет Тамрау с горой Арфак на полуострове Вогелькоп, а Майер прошел от залива Маклюр до залива Гелвинг, продолжал Бентли, то и дело поглядывая в записную книжку. Второй период исследований начался лишь после 1893 года. Путешественник Враза снова посетил места, где на него побывал Альбертис, причем значительно расширил и уточнил знания об этом районе. В 1903 году он направился в глубину страны, к востоку от залива Гелвинг. В 1904 году в южной части Нидерландской Новой Гвинеи он исследовал реку Дигул. Съемка течения рек южного побережья произведена только в прошлом году. По самым последним сообщениям губернатора из Порт-Морсби, в настоящее время исследуется течение реки Мамбераму. «А как обстоят дела в германской колонии?» – спросил Смуга. «Как только немцы появились в Новой Гвинее, они организовали экспедицию, возглавляемую Финшем. Экспедиция произвела съемку береговой линии на протяжении около 1000 миль», – ответил зоолог. «Экспедиция открыла реку императрицы Августы, которую туземцы зовут Сепик. Спустя 2 года Дальман прошел вдоль берегов этой реки около 40 миль, а адмирал фон Шлейниц и ученый Шрадер обследовали реку Сепик на участке протяженностью 326 миль, считая от места ее впадения в море. Другие путешественники исследовали побережье острова между заливом Астролябии, рекой Сепик и заливом Хьюон. В 1887 году те же Шрадер и Шлейниц опять отправились исследовать реку Сепик и дошли почти до границы нидерландской части Новой Гвинеи. Спустя 9 лет Лаутербах прошел от залива Астролябии на новых картах Астролейб до гор Бисмарка и открыл реку Раму. Совсем недавно Дамкиллер и Фрелих исследовали район между реками Маркгем и Сепик. Как видите, исследование Новой Гвинеи на всех трех частях острова продвигается очень медленно. Вы совершенно правы. Организованные до сих пор экспедиции принесли очень мало сведений о центральной части острова, сказал Смуга. Именно тут нам придется идти по необследованной территории. Немцы, как и все другие, ведут в колониях беззаботную жизнь, вмешался Новицкий. Но мы по опыту знаем, что для туземцев даже лучше, если колонизаторы не очень спешат совать нос в их дела. «Правильно, капитан. Я даже не знаю, разумно ли будет нам присоединяться к какой-либо из правительственных экспедиций, ведь мы не стремимся к завоеванию страны. Это нам поможет в общении с туземцами». «Ну, мне кажется, пора приступить к подписанию договора», – заметил директор Гард. «Предлагаю пойти к нотариусу. Я уже распорядился подготовить соответствующие документы». Сразу же после подписания договора все участники экспедиции получат чеки на всю сумму следуемого аванса, добавил Бентли. Деньги вам будут нужны на покупку необходимого личного снаряжения. Капитан, когда ваша яхта будет готова к отплытию? Я буду готов через 10 дней, ответил капитан после минутного размышления. Значит, через 10 дней мы отправляемся в путь, решил Бентли. А теперь за работу, друзья. К вечеру Смуга распределил функции и дал задание всем участникам экспедиции. Это выглядело примерно так. Ян Смуга – руководитель и начальник экспедиции. Тадеуш Новицкий – охотник, следопыт и вооруженная охрана. Томаш Вельмовский – охотник, следопыт и вооруженная охрана. Андрей Вельмовский – научно-исследовательские работы. Карл Бентли – научно-исследовательские работы. Салли Аллан – препаратор животных и повар полевой кухни. Наталья Владимировна Бестужева – медсестра и повар полевой кухни. Збигнев Карский – снабжение и кладовая. Джеймс Бальмор – препаратор и работы по лагерю. Джек Станфорд – препаратор и работы по лагерю. Генри Уоллес – препаратор и работы по лагерю. Кроме того, во время плавания по морю все участники экспедиции входили в состав экипажа корабля и подчинялись капитану Новицкому. Постоянный экипаж яхты, состоявший из четырех индийцев, не принимал участия в сухопутном путешествии. В задачу этого экипажа входила охрана яхты во время отсутствия капитана. Само собой разумеется, что верный Динго, полученный Томиком в подарок от Салли во время первого пребывания Томика в Австралии, тоже принимал немаловажное участие в экспедиции. Он прекрасно умел находить следы животных и нести сторожевую службу на марше и во время стоянок. Вся следующая неделя прошла в работе с рассвета до поздней ночи. Капитан Новицкий почти не покидал борта яхты. Вместе с Динго он заглядывал во все уголки, следил за работой по внутренней перестройке судна. Остальные участники собирали на складе в парке Таронга различные припасы, купленные Бентли, сортировали их, составляли списки и упаковывали в ящики из тонкой жести, которые тщательно запаивали. В этом деле не принимала участие только Наташа, которая проходила медицинскую практику в одной из больниц Сиднея. Томик делал все возможное, обучая Збышика его ответственному делу, ведь малейший недосмотр мог свести на нет все усилия участников экспедиции и угрожал потерей ценного оборудования или припасов, добыть которые в глубине джунглей было совершенно невозможно. Десятки ящиков постепенно грузили в трюмы судна. Только на восьмой день Томик попросил штаб экспедиции проверить книги снабженца-кладовщика. Все жестяные ящики и брезентовые мешки были тщательно пронумерованы и вписаны в прошнурованную книгу с указанием цены, веса или количества упакованных предметов. Смуга медленно читал записи вслух. Сначала шли хозяйственные предметы, то есть две палатки четырехместные, две двухместные и две большие с противомоскитными сетками для научной и препараторской работы, 10 противомоскитных сеток, 4 раскладные койки из бамбука с балдахинами и москитьерами, 10 гамаков, 15 теплых, легких одеял, жестяные миски, ложки, вилки, кружки, кастрюли и котелки, спиртовка, керосиновая лампа, раскладная брезентовая ванна для купания, мыло, различные туалетные принадлежности, бидон с керосином, 3 банки спирта, комплект слесарного инструмента и аптечка. Далее в книге были тщательно записаны запасы продовольствия, консервы мясные и рыбные, супы и молоко в порошке, мука, крупа, рис, горох, фасоль, сахар, соль, чай, кофе, мед, сухари и табак. Из предметов, необходимых для научной работы, в книгу были занесены измерительные приборы, компасы, микроскоп, фотоаппарат с необходимыми принадлежностями, приборы и химические средства, употребляемые при препарировании шкур животных и птиц, консервирование растений, сетки для ловли насекомых, ловушки, стеклянные банки, жестяные коробки и бидоны. Личное снаряжение участников экспедиции состояло из двойного комплекта одежды. Итак, для похода по джунглям припасались для каждого мягкая полотняная шляпа, тонкая рубашка с длинными рукавами, длинные полотняные штаны, у которых нижняя часть штанин заправлялась в невысокие суконные башмаки. Для похода по легкодоступной местности – короткие штаны до колен, куртка с короткими рукавами, чулки и суконные башмаки. Кроме того, каждый участник располагал 4 комплектами личного белья – носками, брезентовыми куртками с капюшонами, башмаками, подбитыми гвоздями – для похода по горным местностям женщины брали с собой юбки и краги. Предпоследние страницы книги содержали записи о заменителях денег, миновых товарах для туземцев, топорах, ножах разного рода, ожерельях, зеркальцах, губных гармошках, разноцветных хлопчатобумажных тканях, жевательном табаке в черных палочках, ящиках с запасом продовольствия для носильщиков. В конце книги находились записи о вооружении экспедиции – штуцерах, винтовках, револьверах, охотничьих ружьях, мелкокалиберных винтовках для охоты на небольших птиц, амуниции и сигнальных ракетах. На борту яхты отдельно хранились запасы продовольствия во время путешествия по морю. Осмотр снаряжения – и его проверка продолжались до самого вечера. В конце концов, штаб пришел к заключению, что подготовка к экспедиции закончена. По словам капитана Новицкого, сито будет готово к выходу в море через 3 дня. Поэтому гостеприимный гард предложил путешественникам совершить поездку на морской пляж Нарабин. Томик с удовольствием принял предложение. Во время прежнего пребывания в Австралии он хорошо ознакомился с Мельбурном, родным городом Бентли, а теперь обрадовался возможности сравнить Мельбурн с Сиднеем. На другой день утром участники экспедиции выехали в город на 2 экипажах, запряженных парами лошадей. Оказалось, что директор гард – прекрасный проводник. Экипажи сначала промчались по улочкам пригорода, буквально утопавшим в зелени саду, потом проехали через южные районы, застроенные особняками и изрезанные многочисленными лагунами и заливами с множеством парусных судов. Потом посетили зоологические и ботанические сады, музеи, церкви, купили кое-что на память в торговом районе центральной части города и в конце концов приехали на набережную порта. Всю дорогу Томик рассказывал молодым друзьям о всех достопримечательностях, встречавшихся по пути. Он сообщил им, например, что Сидней – 4-й, а Мельбурн – 5-й город по величине во всем южном полушарии. превышают их по площади населению только южноамериканские города Буэнос-Айрес, Сао-Паулу и Рио-де-Жанейро. Вся торговля, промышленная, культурная жизнь Австралии сосредоточена в двух городах – Мельбурне и Сиднее. Отсюда отправляются в свет основные австралийские товары – шерсть, мясо, кожа и пшеница. Город Сидней носил характер портового города. Южная часть отделялась от северной заливом порт Джексон, который врезывался в сушу языком 10-километровой длины, тянувшимся вплоть до устья реки Параматта. Сильно изрезанный берег изобилует здесь десятками заливов и бухт. Наши путешественники остановились на берегу, чтобы полюбоваться видом северной части города, расположенной на противоположной стороне залива Порт-Джексон. Они уселись на скамьях посреди обширного парка, сплошь заросшего кустарником и пальмами. «Ну как, Томик, нравится вам наш Сидней?» – спросил Гард. «Не в обиду, Бентли. Надо признать, что Сидней, пожалуй, красивее Мельбурна. Здесь не столь правильная и симметричная застройка, как в Мельбурне, поэтому город выглядит живописнее», – ответил Томик. «Если так, то, может быть, вы решите поселиться здесь, и я могу предложить вам хорошую должность в управлении парка Таронга». «Ничего из этого не выйдет. Я как-то пытался задержать Томика в Мельбурне», – вмешался Бентли. «В ответ он пригласил меня в Варшаву после того, как Польша получит независимость». «Что ж, с течением времени суждения меняются», – со смехом сказал Гард. «Часто на такое изменение влияют личные обстоятельства». Томик покраснел, а Гард добавил: «Не спешите с ответом. Я возобновлю свое предложение после возвращения экспедиции с Новой Гвинеи». «Спасибо, я подумаю», – ответил молодой человек. «Как пить дать? Томик готов сесть на мель», – зычно шепнул на ухо Смуге капитан Новицкий. «Мне тоже очень нравится Сидней», – бойко заявила Салли. «Сюда обязательно надо перенести столицу Австралийского союза». «Ого, вашими устами», – говорит жительница Нового Южного Уэльса, – возразил Бентли, поддерживая спор между Мельбурном и Сиднеем о том, какому городу быть столицей Австралийского союза, основанного в 1900 году. «Вы убедитесь, что в будущем Сидней станет еще красивее», – сказал Гард. «Я слышал о проекте, который придаст городу еще большую монументальность и красоту. Я думаю о проекте надстройки колоссального моста, который соединит южные районы города с северным». «Каждый кулик свое болото хвалит», – громогласно заявил Новицкий. «Но нигде нет такого города, как наша старая Варшава». Путешественники вернулись на Ситу в прекрасном настроении. На яхте уже заканчивались последние работы по подготовке к выходу в море. Яхта блестела, как зеркало, везде пахло свежей краской. Мадам Аллан была очень взволнована. Она ни на шаг не отходила от дочери, просила всех и каждого оберегать ее от опасности, ведь это был предпоследний день перед отъездом ее единственного ребенка в опасное путешествие. Беседа друзей на яхте затянулась до глубокой ночи, но, несмотря на это, путешественники вскочили с коек на рассвете. Захватив с собой Динго, они направились к пристани, откуда на пароме переправились в северную часть Сиднея. В обществе Гарта они в экипажах отправились на пляж Нарабин. Все охотно искупались, не опасаясь нападения акул, так как пляж находился на берегу лагуны, соединяющейся с морем проливом, через который акулы не заплывали. Динго, которому порядком надоело пребывание на тесной яхте, прямо-таки ошалел от радости. Теплый солнечный день прошел весело и беззаботно. Вечером все иллюминаторы яхты Сита ярко светились. Капитан Новицкий давал торжественный прощальный обед. На рассвете следующего дня корабль должен был сняться с якоря. Глава 5. На волосок от смерти. Яхта «Сита» на всех парусах шла по гладкому, как зеркало, океану. На руле стоял опытный моряк, индеец Рамасан, который уверенно вел корабль на север, точно по курсу, вдоль восточного побережья Австралии. Поэтому капитан Новицкий, хотя и выходил время от времени, словно по привычке, из каюты и поднимался на капитанский мостик взглянуть на полосу суши на западе, сразу же исчезал в навигационной рубке. Он часто склонялся над картой, лежавшей на столе в навигационной рубке, внимательно просматривал вахтенный журнал, куда дежурные офицеры обязаны были вписывать данные обо всем, что было замечено во время их вахты. Встречая в журнале свои поправки к несоответствующим морскому коду записям, капитан снисходительно улыбался, потому что вахтенными офицерами на «Сите» были его ученики по морскому делу – Вельмовский, Смуга и Томек. Они уже многому научились. Во время рейса с Дальнего Востока в Индию и потом в Австралию они принимали деятельное участие во многих работах на яхте. В трудной и ответственной профессии моряка до сих пор только Томек мог похвастаться серьезными успехами. Даже капитан Новицкий не мог найти в записях Томека, сделанных во время вчерашней вахты, каких-либо ошибок, а записано было вот что. Брисбен, 21 января 1909 года, четверг. В 9:15 утра «Сита» пришвартована к пирсу в порту Брисбен. Тем самым закончен первый участок пути из Сиднея. «Сита» прошла 460 морских миль за 5 дней при средней скорости от 3 до 4 узлов. Причина малой скорости – встречное восточно-австралийское течение, которое отклоняло судно от курса. «Сита» стояла в порту 7 часов. Во время постоя пополнялись запасами. Взято на борт 3000 литров свежей воды, подданные насосом в главный резервуар, ящик помидоров, 10 вилков капусты, 50 килограммов картофеля, 20 килограммов бататов, ящик яблок и 20 килограммов свежей говядины. В 4:15 пополудни отдали швартовые и покинули порт. Вахтенный офицер Томаш Вельмовский. Из дальнейших записей можно было убедиться, что «Сита» около 12 часов назад оставила за собой мыс Санди-Кейп на северной оконечности островов Фрейзера, расположенный на расстоянии 170 миль от Брисбена. Капитан Новицкий сделал нужные расчеты и определил положение яхты на карте. Оказалось, что яхта прошла уже 3/4 пути, то есть 325 морских миль от Брисбена до Рокгемптона на реке Фицрой. Это был последний порт на австралийском материке, в котором должна была задержаться «Сита». По расчетам капитана Новицкого, «Сита» придет Рокгемптон утром следующего дня. На рассвете почти весь экипаж «Ситы» поднялся на палубу яхты, чтобы в блеске безоблачного дня полюбоваться южной оконечностью Великого Кораллового рифа или «Барьера», как его называют. С тех пор, как в 1770 году англичанин Джеймс Кук прошел через рифы Великого Кораллового барьера и очутился на внутренних водах материка, барьер этот считался одним из чудес мира. Как раз «Сита» проходила по естественному широкому каналу, левый берег которого был австралийским материком, а правый состоял из множества островов, разбросанных по Коралловому морю. Салли Аллен впервые довелось увидеть грозные коралловые рифы Великого барьера, возбуждающие такой страх у всех моряков, поэтому она, сгорая от любопытства, подбежала к Томику, стоявшему у правого фальшборта. «Томи, как называются эти живописные острова?» – спросила она, придерживая за ухо динго, ласкавшегося у ее ног. «Далеко ли еще до рифов?» «Это так называемая группа Козерога по латыни Каприкорн. А мы идем по проливу Каприкорн. Моя красавица!» – весело ответил Томик, подражая голосу капитана Новицкого. «Ты спрашиваешь, далеко ли до рифов? Вот они. Присмотрись-ка хорошенько. Только не высовывайся слишком далеко за борт, а то еще свалишься в воду». «Ну и что же? — ответила Салли, пожимая плечами. «Я хорошо плаваю. И кроме того, такой знаменитый путешественник и рыцарь, как ты, наверняка спас бы меня». «Конечно. Только вряд ли было бы что спасать. Ты же знаешь, что здешние воды кишат акулами, а ты для них лакомый кусочек». «Ты в самом деле считаешь меня лакомым кусочком?» — кокетливо спросила Салли, лукаво посматривая на Томика. «Если я так сказал...» — буркнул Томик, смутившись, и отвернулся. «Ты сильный, Томик. С тобой и Динго я ничего не боюсь. Но, пожалуйста, не смейся надо мной. По-твоему, это риф? Хотя мне и не приходилось бывать в этих краях, я все же могу отличить живописный островок от опасного барьера, созданного великим коралловым рифом». «Я вовсе не насмехаюсь», — возразил Томик. «Группа островов Каприкорн — это самая южная конечность великого барьера, который, вопреки распространенному мнению, вовсе не является сплошной преградой. Значительная его часть состоит из множества мелких рифов, островков и островов, и только лишь на севере, на протяжении 600 миль, рифы стоят сплошной стеной. Впрочем, вскоре ты сама в этом убедишься». «Честное слово, я думала, что ты подшучиваешь надо мной», — недоверчиво ответила Салли. «Спроси, кого хочешь, если не веришь мне. По дороге из Сибири в Австралию мы все видели великий коралловый барьер, а папа много нам о нем рассказывал». «Значит, меня ввело в заблуждение название «барьер». «Дело в том, Салли, что название «великий коралловый барьер» относится к роду рифов, из которых он состоит. Ты, пожалуй, помнишь из уроков географии, что различаются три рода рифов – береговые, то есть прилегающие непосредственно к берегу, барьерные или находящиеся на некотором расстоянии от береговой линии и отделяемые от нее лагунами, и, наконец, атолы, имеющие форму кольца с лагуной внутри. Великий коралловый риф относится к роду барьерных рифов». «Да, да, я теперь вспомнила. Кроме того, рифы бывают подводными и надводными», – воскликнула Салли. Беседу молодых людей прервала зычная команда капитана Новицкого. «Эй, вы там, голубки, довольно ворковать, все наверх, грот и бизань на гейтовы». С капитанского мостика то и дело раздавались краткие команды. Весь экипаж, за исключением рулевого и матроса, измерявшего лотом глубину воды, работал на мачтах и реях. Матросы крепили паруса к гикам, гафелям и реям, привязывая их тонким тросом и тщательно выравнивая фалды. Сита шла теперь только лишь на фокстапселе, и скорость хода значительно уменьшилась. По приказу капитана Новицкого, Смуга и Томик, стоя на носу судна, несли обязанности вперед смотрящих. Они выискивали глазами подводные рифы по курсу корабля. Вскоре судно пришвартовалось к пристани в Рокгемптоне, небольшом порту, удобном для малых судов. Рокгемптон, городок с несколькими десятками тысяч жителей, был в Австралии центром фермерского молочного производства, поэтому капитан Ситы распорядился запастись здесь молочными продуктами, в особенности сырами, без которых не представлял себе хорошего завтрака. Стоянка в Рокгемптоне была короткой. Как только экипаж Ситы взял на борт продовольствие и пополнил запас пресной воды, Сита отдала концы и направилась на восток к островам пролива Каприкорн. Капитан Новицкий намеревался остановиться на ночь у одного из островов, чтобы избегнуть опасного плавания в темноте среди коралловых рифов. Курс, назначенный капитаном Новицким, был полностью одобрен его друзьями, мнением которых, как известно, капитан очень дорожил. После ночной стоянки у островов Каприкорн курс